Глава третья. Пошевелиться он не мог. Попробовал еще раз и снова безрезультатно. Тело, руки, ноги не ощущались. Вместе с тем он видел, слышал, самое главное, думал. Постепенно ему стало понятно. Вверх и вниз посмотреть он не мог. Зато видел сразу во все стороны. К этому надо было еще привыкнуть. Говорить тоже не получалось. «Срочно надо проснуться», — рассуждал он. «Такие сны мне совсем ни к чему». Осознав, что не спит, он думал без остановки. Раз мыслительная функция включена, значит, его существование продолжается. Придя к такому выводу, он попробовал проверить, работает ли его память. Оказалось, что он помнил только то, как утром около метро обогнал женщину. И да, нечаянно ее задел, в результате чего она упала и угодила в лужу. На бегу он всего лишь обернулся, прокричал дежурные извинения, даже не помог ей встать, что было непростительно. Выходило, настолько спешил, что повел себя как свинья. Далее он отчетливо помнил, что вбежал в метро, быстро миновал турникет и помчался вниз по эскалатору, чуть ли не перепрыгивая через ступени, после чего информация обрывалась. Другими словами, получилось, что вся его предыдущая жизнь состояла из того столкновения и ступени эскалатора. Все предыдущее его существование словно задернули занавеской. И как бы он ни старался ясно вспомнить более ранние события, ничего конкретного восстановить в памяти не удавалось. Тем не менее, он довольно долго не унимался. Однако после огромного количества попыток вспомнить хоть какие-нибудь детали, не увенчавшихся успехом, он просто продолжил размышлять. Благо, этим мог заниматься сколько угодно. Постепенно он смог справиться с обзорным зрением. Будто бы глаза у него были еще и сзади, и с боков. С одной стороны, примерно в метре, он обратил внимание на стеклянную дверь. Там стояло дерево. Наверное, за дверью растет. Поймал он себя на мысли. Вдруг подул легкий ветерок, он наклонился, и дерево в стекле наклонилось. Ветер сменил направление, он наклонился в другую сторону, и дерево тоже. И тут до него дошло, что он видит не за стеклом дерева, а в отражении, и... Господи, но это же не на самом деле. Если я стал деревом, то где мое тело? Что с ним? Абсурд, нонсенс, небывальщина, караул! Перебирал он слова и говорить не могу. Если дерево, то почему я думаю, как я? Ведь это я? Но как? Мало того, что какие-то невероятные метаморфозы, не так, превращения, капец, нет этому подходящего слова, кому рассказать, не поверит никто, в довершении всего оказаться на краю. На краю чего? Похоже на балкон. Он видел дом напротив, насчитал 9 этажей и 4 подъезда. Надо мной открытое небо, значит, я на 9-м. Если я на балконе, то в квартире живут. Как им рассказать? Говорить-то я не могу. И то, что я вспомнил, было сегодня или когда? Женщина упала в лужу. Осень была, причем поздняя. Почему-то это я точно знаю. Как это? Почти ничего не помню, а про осень знаю. Что вообще происходит? И если я не во сне, то что это тогда? Неужели сумасшествие? А где я вообще? В каком городе? Ветки в набухших почках. Я вышел из анабиоза, значит, весна. Это покруче космоса. Почему же я не помню нифига? Почки, почки, март. Время есть до отрицательных температур, потом снова анабиоз. Или как это у деревьев называется? «Надо успеть до зимы». «А что успеть-то?» Задавал вопрос за вопросом сам себе. стало очевидно, что в запасе у него несколько месяцев разумного существования, ежели таковым можно было назвать его бытие в виде дерева. На балконе долго протянуть сложновато. Что делать? Я даже не знаю, как меня зовут. Однако думаю, и это радует. Выходит, вместе с так называемой душой я получил и разум. Разве для разума мозг не нужен? Головы-то нет. По правилам абсурдного жанра, по всей видимости, чтобы выжить деревом, я постепенно должен в него и превращаться. Ужас. И только что-то экстраординарное и абсолютно форс-мажорное сможет меня снова... Клин клином, значит. Ага. Вот спасибо, Бог. То есть так ты заставляешь верить в себя? И часто ты такие вещи с людьми творишь? Вдруг он отчетливо вспомнил лицо женщины, которую толкнул. И тут же в сознании всплыло, как, пробежав 2/3 пути по эскалатору, споткнулся обо что-то и полетел вниз лицом. И более ничего вытащить из памяти не получалось. Неожиданно, откуда ни возьмись, налетел теперь уже очень сильный ветер. Поддаваясь его порывам, он качался из стороны в сторону. Сверкнула молния, прогремел гром, и начался ливень, под напором которого он сильно наклонился в другую сторону от балконной стеклянной двери и увидел, как далеко находился от земли. Заодно рассмотрел, что рос из трещины в асфальтовом покрытии балкона. Ствол его был немного накренен, из-за этого он и оказался за оградой балкона. Ему не было ни холодно, ни больно. Он наслаждался влагой, свежестью, и, несмотря на то, что от прошлого остался всего лишь один фрагмент, остальное же было покрыто плотной пеленой дыма, а будущее виделось в густом тумане, после дождя ему стало хорошо и спокойно. «Знакомься, твой новый больной, Иван Иванович Агайдаров. 33 года, вчера оформили. Странный случай. Сначала его доставили в Склифосовского». Открывая дверь и входя в палату, говорила Погель Элизе. Такая палата в отделении у них имелась только одна. Предназначалась она для исследований. В комнате стояла одна кровать. На стене в изголовье было множество приборов. «Всклив сначала? А почему там не оставили?» Закрыв дверь, уточнила Элиза и поинтересовалась. «Почему такой переполох, что к нам? И почему он здесь лежит, в этой палате? Выглядит он вполне нормально. Похоже, спокойная кома. Надо разобраться, почему, и стараться вывести. По истории болезни нет ничего такого, что... Вот ты перебиваешь старших. Да слушай, прежде чем предполагать». Забрав папку с историей болезни и положив ее на стол, продолжила Жасмин. Сегодня рано утром он зашел на эскалатор, побежал по левой стороне, споткнулся обо что-то, упал навзничь и, пересчитав ступеньки, оказался внизу без сознания. Произошло это так стремительно, что диспетчер еле-еле успел экстренно остановить эскалатор, лишь когда мужчина был на последних ступеньках. А если бы не прекратил движение эскалатора, неминуемо возникла бы давка. За Агайдаровым по левой стороне люди шли. Они, конечно, остановились, и тем не менее. В общем, такая история. Вызвали скорую. Когда в склифе осмотрели, нашли только поверхностные ссадины. Кровь смыли, и ты только глянь, какой красавчик лежит. При подобном падении, по идее, он должен был весь переломаться. А тут все кости целые, даже синяков нет. Словно и не падал вовсе. Можно подумать, тряпочная кукла ступеньки пересчитала, а не живой человек 33 лет. Все функции в норме. Никаких отклонений и сбоев. Абсолютно здоров. Единственное, что в полной отключке. С мозгом все в пределах нормы, закончила Жасмин. Конечно, еще надо все как следует подробно проверить, анамнез необходимо дополнить. Со служивцами созвонились, сегодня до вечера обещали подойти. Поговоришь. Может, он под алкогольным опьянением, под кайфом, таблетками или стресс перенес? Уточнила Элиза, внимательно выслушав, взяла историю болезни и снова ее перечитала. «Говорю тебе, нет, чистый он», — отвечала Жасмин. На кровати лежал мужчина с сине-черными волнистыми волосами. Кого-то он ей напоминал. При осмотре цвета белков глаз Элиза поразилась, что глаза у него были темно-темно-карими, почти черными. Могло показаться, что мужчина спал. На самом деле тело словно было переключено на какой-то автоматический режим. Все жизненные показатели соответствовали возрасту пациента. Она мысленно построила примерный алгоритм своих действий. И тут спросила: «А какая станция метро? И во сколько?» Руководитель отделения взяла у нее историю болезни, в который раз прочитала. «Вот же написано!» Жасмин назвала станцию и время. 6:30 утра. «Мина, так это же он меня сбил сегодня утром. Из-за него я...» «Да ладно! Тем более надо разобраться, что с Агайдаровым Иваном Ивановичем, Элиза Евгеньевна. Кома это или что-то еще, решать нам с тобой. И в первую очередь тебе. Родственников пока не нашли», — заключила заведующая отделением и направилась к двери, но, вернувшись, подошла к Элизе. «А как цыганка, скажу так. Тело обездушено. Видимо, душа успела вылететь. Да так разогналась, что заблудилась. А если бы она этого не сделала, то при пересчитывании ступеней эскалатора человеческая оболочка вся бы переломалась». «Мина, хорошо, что не слышит тебя главный врач наш Арсений Андреевич, а то не сдобровать бы тебе». «Ну ты же не сдашь», — уже совсем не по-начальнически посмотрела на нее Жасмин Яковлевна. «Вопрос этот мало изучен, только цыганам не надо изучать. Мы и так знаем, чувствуем. На работе я редко включаю цыганку. Мало кто вообще об этом знает. Рамир, да ты, дети еще. Надобно душу в него вернуть. А где она? Вопрос. Потерялась горемычная. Тебя толкнул. Видать, сильно спешил. Оглянулся же. Иначе бы ты его и не узнала». Подмигнув, заговорчески прошептала Жасмин: «Помнишь, чем я закончила, когда тебе гадала?» И вышла. Часов в 5 пришли коллеги Агайдарова и рассказали, что накануне вечером он взял отпуск за свой счет, чтобы лететь в Челябинск, где вырос в детском доме. А зачем, они не знали. Он по окончании рабочего дня быстро ушел, ни с кем, ни о чем не поговорив.